Томас снова вернулся к причинам. Почему? Почему Фанни? Его мысли были прерваны сдержанным покашливанием в нескольких метрах от него, по другую сторону розовых кустов. Пит повернул голову. На тропинке стоял пожилой дворецкий и смотрел в его сторону. «Вы ко мне?» — спросил Пит, не обращая внимания, что топчется на постриженном газоне. «Да, сэр. Миссис Нэш будет вам очень обязана, если вы навестите ее, сэр». «Миссис Нэш?» Мысли Томаса вернулись обратно к Джессамин. «Да, сэр». Дворецкий прочистил горло. «Миссис Афтон Нэш, сэр». «Феба?» «Да, конечно», — немедленно ответил Пит. «Она дома?» «Да, сэр». «Соблаговолите следовать за мной». Пит двинулся за ним, назад на дорогу, а потом по тропинке к дому Афтона Нэша. Передняя дверь открылась прежде, чем они подошли к ней и их впустили. Феба находилась в маленькой комнатке для утренних занятий в дальнем конце дома. Огромное окно выходило в сад. «Мистер Пит!» Она казалась немного испуганной, задыхающейся. «Как хорошо, что вы пришли! Добсон, пришли Нелли с подносом! Вы будете пить чай, не правда ли?» «Конечно, да. Пожалуйста, садитесь». Дворецкий исчез, а Пит послушно сел, поблагодарив ее. «Эта жара невыносима». Она помахала руками. «Я не очень люблю зиму, но сейчас я бы ее приветствовала». «Скоро пойдут дожди и станет полегче». Томас не знал, как установить с ней более доверительные отношения. Феба не слушала его и ни разу не взглянула ему в лицо. «О, я так надеюсь на это». Она села и снова встала. «Нынешнюю погоду очень трудно выносить, вы не находите?» «Вы хотели меня видеть, миссис Нэш?» Было очевидно, что сама она не подошла бы к этой теме. «Я... ну...» Она долго прокашливалась. «Вы еще не нашли след бедняги Фулберта?» «Нет, мэм». «О, боже!» «Вы знаете что-нибудь, мэм?» Казалось, что Феба ничего не собирается говорить сама, если не задавать ей наводящих вопросов. «О, нет! Нет, конечно, нет! Если бы я знала что-то, я бы сказала вам!» «Но вы позвали меня сюда, чтобы сказать что-то», — заметил Пит. Она выглядела взволнованной. «Да-да, я признаю, но не для того, чтобы спросить, где находится несчастный Фулберт, клянусь вам!» «Тогда зачем, миссис Нэш?» Томас не хотел давить на нее, но если она что-то знала, очень важно вытащить это из нее. Он ходит на ощупь в потемках уже давно, с тех пор, как в первый раз увидел тело Фанни в морге. «Вы должны сказать мне...» Феба замерла, потом коснулась руками шеи и большого нательного крестика, висевшего на ней. Ее пальцы обхватили распятие с такой силой, что ногти впились в ладони. «Здесь происходит что-то ужасное и дьявольское, мистер Пит, что-то по-настоящему отвратительное». Плод ли это ее воспаленного сознания, балансирующего на грани истерии? Действительно ли она что-то знает, или это не более чем страхи в голове запуганной женщины? Томас смотрел на ее лицо и руки. «Что за дьявол, миссис Нэш?» — тихо спросил он. В любом случае, очевидно, что ее страх был вполне настоящим. «Вы видели что-то?» Феба перекрестилась. «О, боже милостивый!» «Что вы видели?» — настаивал Пит. «Может, убийца Афтон Нэш, и она знала это, но потому что он был ее мужем, не могла предать его? Или кровосмеситель, насильник и убийца Фулберт, и она знала это?» Томас встал и протянул к ней руку. Не для того, чтобы прикоснуться к ней, а чтобы поддержать. «Что вы видели?» — повторил он. Ее затрясло. Сначала стало мелко подергиваться в судорогах шея, затем плечи и, наконец, все тело. Феба издавала слабые, короткие всхлипы, как дитя. «Так глупо!» — выдавила она. «Очень глупо! А теперь это все реально! Боже, помоги нам!» «Что реально, миссис Нэш?» — настойчиво спрашивал Пит. — «Что вы знаете?» «О!» — она подняла голову. — «Ничего. Мне кажется, я схожу с ума. Мы никогда не выстоим против него. Мы проиграли, и это наша собственная вина. Уходите и оставьте нас в покое. Вы порядочный человек. Просто уйдите. Помолитесь, если хотите, но сейчас уйдите, до того, как все это разрастется и коснется вас. И не говорите, что я вас не предупреждала. Вы не предупредили меня. Вы не сказали, чего мне оберегаться, сказал он беспомощно. Что? Что это? Дьявол. Лицо Фебы замкнулось, взгляд стал суровым и жестким. Ужасное зло появилось на Парагонуок. Бегите отсюда, пока еще не поздно. Растерянный Пит продолжал лихорадочно думать, о чем еще спросить хозяйку дома, когда в комнату вошла служанка с чаем. Феба не обратила на это никакого внимания. «Я не могу уйти, мэм», — наконец сказал Томас. «Я должен оставаться здесь, пока не найду преступника. Но я предприму кое-какие меры. Спасибо за вашу заботу. До свидания». Феба не ответила, внимательно разглядывая поднос. «Бедная женщина», — думал Пит, снова оказавшись на улице. «Все случившееся, сначала с сестрой мужа, а потом и с братом мужа, было слишком тяжело для нее». Феба впала в истерику. Без сомнения, она мало получает поддержки и сочувствия от Афтона. Очень жаль, что у нее нет никакого занятия. Нет детей, чтобы отвлечь ее мысли от нелепых фантазий. Бывали моменты, когда, к собственному удивлению Томаса, ему становилось жаль богатых людей так же, как и любого из бедных. Некоторые из них были словно заключены в тюрьму своего сословия, скованные своим назначением или отсутствием такового. Было уже довольно поздно, когда сестры Хорбери зашли к Эмили. Фактически, в такое время, по всем правилам этикета, было неприлично наносить визиты. Эмили рассердилась, когда вошла служанка и объявила об их появлении. Ей даже хотелось передать им, что она в данный момент не принимает, но так как они были близкими соседями и она встречалась с ними регулярно, то лучше было не обижаться на них за столь необычное поведение. Они вошли, окутанные облаком желтого атласа, который не шел ни одной из них, хотя и по абсолютно разным причинам. На мисс Летиции платье выглядело слишком желтым, придавая ее коже болезненный вид. Платье же мисс Люсинды не гармонировало с песочно-желтым цветом ее волос, делая пожилую мадам похожей на свирепую маленькую желтую птичку в период линьки. Когда она влетела в комнату, за ней словно тянулся яркий шлейф света. «Добрый вечер, Эмили, моя дорогая!» Ее поведение было необычно неформальным, почти граничащим с фамильярностью. «Добрый вечер, мисс Хорбери», — холодно сказала Эмили. «Какой приятный сюрприз!» Она подчеркнула слово «сюрприз». «Видеть вас!» Она улыбнулась мисс Летиции, которая в нерешительности стояла немного сзади. Мисс Люсинда села без приглашения. Эмили не собиралась угощать их в это время дня. Было видно, что ни одна из них не чувствует неуместности своего прихода. «Не похоже, что полиция в состоянии выяснить хоть что-нибудь», констатировала мисс Люсинда, устраиваясь в кресле поудобнее. «Не думаю, что у них есть идеи насчет этих дел. Они не скажут нам в любом случае», сказала мисс Летиция, не обращаясь ни к кому в частности. «Почему они должны сообщать нам?» Эмили села, отбросив всякую вежливость, и устало произнесла. «Я не знаю». Мисс Люсинда подалась вперед. «Я думаю, в нашем квартале что-то происходит». «Вы думаете?» Эмили не знала, смеяться ей или быть серьезной. «Да, я так думаю. И я собираюсь выяснить это. Я приезжала на Парагонуок каждый светский сезон, с тех пор, как была еще девочкой». Эмили не знала, что ответить на это. «Да?» — спросила она, сама не зная почему. «И более того», — продолжила мисс Люсинда, «это очень скандальное дело, и наш долг положить ему конец». «Да». Теперь Эмили полностью запуталась. «Я думаю, оно каким-то образом связано с французом», — с осуждением сказала мисс Люсинда. Мисс Летиция покачала головой. «Леди Тамвард говорит, что это еврей». «Какой еврей?» — заморгала Эмили. «Ну, конечно, мистер Исаакс». Мисс Люсинда теряла терпение. «Но это чепуха. Никто не будет разговаривать с ним, если только это не необходимо для бизнеса. Мне кажется, разгадку надо искать на светских вечерах в доме лорда Дилбриджа. Не понимаю, как бедная Грейс выносит все это».